Теотим долго спорил со стариком. Охотник просил его пойти с ним на поиски ушедших из города подданных Мартина. Теотим Мельор вспомнил, кто он. Презрение к этим людям, неспособность себя защитить, никак не сочетались с жалостью. Воспитание взяло верх, и Теотим наотрез отказался идти. Со стариком ушли с десяток горцев, а Теотим присоединился к той группе, которая искала по городу уцелевших солдат. Теотиму было противно ловить своих, и вскоре он сделал вид, что потерялся. Собственное двойственное положение все-таки терзало его, и только рядом с Клеверином или странником он мог чувствовать себя спокойней. Грызущее чувство, твердившее, что он предатель и изменник, отступало, когда он видел наставника или Монту. Когда он говорил о себе, что принимает участие в важных событиях, смысл которых ему до конца был неведом, он успокаивался. В одиночку он не мог совладать с накатившими сомнениями, он стал вспоминать свое видение. Едва ли они смогли оказаться на крыше совета, это был бред, но осколки того разговора всплывали в памяти слишком отчетливо. Он почти слышал фразы Монту. Он решил, что дойдет до дворца, встанет в первом ярусе и попробует, как в прошлый раз, позвать Монту. Если он не откликнется, значит, он занят более важным делом. Тут рассеялся туман, и Теотим шагал через площадь, открытый всеобщему обозрению. Его было видно отовсюду. Он облегченно выдохнул, когда смог свободно добраться до лестницы. Там он стал бегом подниматься наверх. С окраин площади выстрелом его уже теперь не достать. Говорят, незнающие плутают по дворцу до смерти. Но если их не выведет кто-нибудь по приказу короля или из жалости, но там были Монту и Клеверин. Он припомнил это обстоятельство, а следом понял, почему в действительности не мог пленить Мартина. Он тут хозяин. Вот почему Монту так просто отказался от идеи, что Мартина держит в тюрьме их столицы. Клеверин же не мог не знать, но все-таки отправил туда его по ошибке. К его чувству собственного презренного положения примешивалось еще и вновь зародившееся сомнение относительно честности наставника. Теотим Мельор серьезно допускал, что Клеверин мог бы предать Монту. «Ты единственный из смертных, кому я могу доверять», — вспомнил он фразу Монту. «Вот и галерея». И верно. Несколько шагов, и Теотим понял, что теряет ориентацию. Пространство словно играло с ним. Ему померещилась фигура. Он сделал несколько шагов назад к лестнице. Наваждение прошло. Фигура осталась. Это был красиво одетый человек, который держался как хозяин. И в руке его был самострел, направленный на Теотима. Самострел принадлежал к вооружению легионеров и, видимо, был отобран как трофей. Он не был похож на воина, но держал оружие правильно и уверенно. «Монту!» — выдохнул про себя Теотим. «Не стреляй, я свой!» — Теотим развел в сторону руки. «Я пришел со странником!» Но тот не слушал и выстрелил. Все замедлилось в сознании Теотима. Он ждал один смертельный удар, но вместо него... Боль осколками прокатилась по всему телу, рвала плечо и руку. Кто-то крепко сжал его голову, пригибая ее вниз. Что-то мелькнуло, словно нечто заслонило его. Теотим зажмурился, сжался, но боль не позволила ему сгруппироваться, и тело не слушалось его. Он упал на пол. Лязг в ушах и гул сверху. Такой странный аккорд звуков, порождающий внутри животный страх. Он смешался с более знакомым звуком, когда лезвие рассекает тело. Теотим открыл глаза и снова сжал их, потому что увидел лежавшую напротив голову. «Монту!» — проныл он вслух. Тело взмыло в воздух. Он повис на чьих-то руках. Издали услышал. «Я тут, ты не умрешь». Теотим видел не однажды, как разрывает тело снаряд, который был пущен в него. Эти уговоры — только жалость. Он погрузился сначала в темноту, а очнулся от мерного покачивания и боли. «Теотим, Теотим, отзовись! Не смей умирать, слышишь, глупый мальчишка! Я тебе сказал, не ходи во дворец!» Сознание вернулось. «Монту! Молодец, Теотим, слушай меня, слушай мой голос! Не смей умирать!» «Где я?» «Во дворце. Мне нельзя. Со мной можно, ты сам меня позвал. Ты ранен, но ты не умрешь, Теотим Мельор! Не смей умирать! Только посмей меня не послушать на этот раз! Я несу тебя на руках к самому лучшему врачу в этом мире! Так что не смей умирать! И что ж ты такой легкий? Нет, Теотим, не уходи!» «Бесполезно», — прошептал Теотим. Мартин выскочил в галерею почти сразу за исчезнувшим странником. Прошло совсем немного времени. Мартин почувствовал его. Он был двумя ярусами ниже. Мартин помчался вниз. Там осталась часть охраны. Они могли кинуться на странника, А в таком облике его никто здесь не видел. Они встретились на втором ярусе. Вот Бариэль быстрым шагом вывернул из-за поворота. Странник кого-то нес на руках. «Мартин, помоги мне! Комната!» Мартин успел подбежать и открыть перед ним одну из дверей. Странник внес тело и уложил прямо на стол. «Кто он? Кто это его?» — спросил Мартин. «Его зовут Теотим Мелиор. Он ученик Кливерина. Это последний из его людей. Наскочил на одного из твоей охраны. Прости, но я убил твоего охранника». Странник рванул одежду на теле раненого. «Осколочная. Я прикрыл его мечом. Весь снаряд в него не попал, только осколки. Мартин, спасай!» «Это смертельное ранение. Задет жизненный центр. Ты в крови. Ты ранен? Кровь не моя, я цел. Мартин! Он легионер и шпион. Почему я должен его спасать?» «Потому что он пришел сюда спасать тебя!» «Он твой человек. Я за него не отвечаю. Ты сам можешь ему помочь. Ты странник». Странник зло фыркнул и посмотрел на короля из-под бровей. «Он не мой человек. Он только мне помог. Он из твоего мира. Да, я могу. Но я знаю, что с ним будет потом». Мартин отстранился от стола, когда странник двинулся на него. «Я уже делал такое, и я знаю, что с ним будет. Он возьмет моих энергий самую малость и будет томим жаждой, которую нельзя утолить. Я не смогу взять его с собой, но он твой подданный, независимо от народа. И он знает немного из того, что сейчас происходит. Он единственный смертный, который знает правду, который останется жить, если мы все не вернемся. Он смертный, который оказался в этой передряге по стечению обстоятельств. Он молод. Он не должен просто так умереть. Давай, Мартин, лекарь, вспомни, кто ты. Это лучше, чем убивать. Сама судьба тебе это сказала. Спасай. Он умный и верный. У тебя осталось очень мало друзей в этом мире». В ответ Мартин до конца разорвал на Теотиме одежду. Странник помог раздеть раненого. «Принеси мне все шары, что на подставках. Там у стены», — приказал Мартин. «И оставь нас. Он выживет». Мартин сурово посмотрел на странника. «Да, я обещаю». «Вот и хорошо. Справишься, догоняй нас». Мартин склонился над телом. 23 осколка», — сказал он, — «нужно для начала достать из него 6». Теотим просыпался очень медленно. «Монду». Тишина в ответ. Он не помнил, кто нес его на руках. Странник где-то рядом. Он его не бросил. «Монду». Теотим лежал в тишине. Он был один, полуголый, накрытый покрывалом, и в глаза бил свет. «Монду».